Глава 41. Я стоял возле душа в ванной для гостей внизу, в то время как струи воды брызгами омывали тело Энджи, и грязь потоком стекала по ее щиколоткам в слив. Она провела губкой по левой руке, и мыло потекло тягучими каплями с ее локтя, прежде чем шлепнуться в мраморную ванну. Потом она принялась за другую руку. С тех пор, как мы зашли с ней в ванную, она уже четырежды успела выскрести каждую часть тела отдельно, а я все еще находился под впечатлением. «Ты сломала ей нос», — сказал я. «Да? Ты какого-нибудь шампуня здесь не видишь?» Салфеткой для лица я открыл аптечку, а потом, обернув этой салфеткой небольшой флакон, выдавил немного шампуня себе в ладонь и вернулся к душу. «Повернись ко мне спиной». Она повиновалась, и я, наклонившись, втер ей в волосы шампунь. Погружая пальцы в мокрые спутанные пряди и вспенив мыло у корней, помассировал ей кожу головы. «Как приятно», — сказала она. «Да уж. И здорово». Она подалась вперед, и я отнял ладони от ее волос, а она, подняв руки, сама стала тереть себе голову с такой силой, о какой я, намеревавшийся сохранить собственную шевелюру до сорокалетия и позже, даже и помыслить не мог. Я смыл с рук остатки шампуня в раковину. «Ты это о чем?» «О ее носе». «Ужасно покорежен», — сказал я, — «как будто на его месте у нее их выросло целых три». Я опять приблизился к душу, где она, закинув голову, подставила ее под струи, и между лопаток и по спине у нее потекла теперь белая пенистая жижа воды пополам с мылом. «Я тебя люблю», — сказала она с закрытыми глазами и все еще с закинутой головой, вытирая виски. Она потянулась за полотенцем, и я подал его ей. Потом, перегнувшись, я выключил душ, а она, вытерев лицо и проморгавшись, взглянула мне прямо в глаза. Когда Шатун рыл яму, он сделал ее чересчур глубокой. Поэтому, когда он бросил меня туда, моя нога попала на камень, торчавший из-под слоя глины. Я поднялась дюймов на 6 над дном ямы и должна была напрячь все тело и каждый его мускул, чтобы удержаться на этом маленьком уступе. И это было ох, как нелегко, потому что, глядя вверх, я видела, что этот мерзавец закидывает меня комьями глины с совершенно бесстрастным лицом. Она спустила полотенце с груди на талию. «Отвернись». Я отвернулся и разглядывал стену, пока она вытирала то, что стеснялась вытереть при мне. 20 минут. Вот сколько потребовалось ему, чтобы закопать яму. И он проверил, плотно ли уложена земля вокруг меня, во всяком случае в районе плечей, и даже глазом не моргнул, когда я плюнула ему в рожу. «Спину мне вытришь?» «Конечно». Я повернулся к ней лицом, и она, выйдя из-под душа, вручила мне полотенце. Я провел толстой ворсистой тканью по ее плечам и ниже, по спине, а она обеими руками выкрутила волосы и уложила их на затылке. Поэтому, хотя я и стояла на этом уступчике, подо мной было полно мокрой глины. И вначале я не могла повернуться и жутко испугалась, но потом вспомнила, что дало мне силы стоять одной ногой на камне в течение 20 минут, пока этот мистер ходячий мертвец закапывал меня. «И что же это было?» Она повернулась в моих руках. «Ты». И на секунду язык ее прильнул к моему языку. «Мы, ну ты понимаешь, вот это самое». Она похлопала меня по груди и, протянув руку за мою спину, забрала назад полотенце. И я стала поворачиваться и вертеться, и слой земли под моими ногами становился все толще, а я все вертелась, и... О, счастье! Часа через 3 я почувствовала, что тело двинулось. Она улыбнулась, и я поцеловал ее. «Я так боялась», — сказала она, обвив руками мои плечи. Прости меня. Она пожала плечами. Ты не виноват. Это моя вина, не заметила у себя на хвосте шатуна, когда преследовала Дезире. Мы целовались, и я рукой чувствовал капельки воды, оставленные мною на ее спине. И мне хотелось прижать ее к себе так сильно, чтобы тело ее впечаталось в мое тело, растворилось в нем, или чтобы я растворился в ней. «Где мешок?» — спросила она, когда мы, наконец, разомкнули объятия. С пола ванной я поднял мешок. Внутри были грязная одежда Энджи и носовой платок, которым мы стирали следы с рукояток мотыги и садовых ножниц. Энджи кинула туда же полотенце, я добавил салфетку, а потом из маленькой стопки одежды Дезире, которую я перенес на крышку унитаза, Энджи вытащила фуфайку и надела ее. Далее последовали джинсы, носки и теннисные туфли. Тапочки на пол номера велики, но все остальные вещи подходят идеально, сказала она. Ну а теперь пойдем, разберемся с этими мутантами. Я вышел из ванной, следом за ней, с мешком для мусора в руках. Я вкатил Тревора в его кабинет, а Энджи отправилась наверх проверять Дезире. Коляску я оставил перед письменным столом, и Тревор смотрел, как другим носовым платком я вытираю кресло, где сидел с пеленатым. «Уничтожаете малейшие следы вашего пребывания в доме сегодня вечером», — сказал он. «Очень интересно, зачем бы вам это делать? А мертвый лакей, полагаю, он мертв». «Мертв? Какое объяснение вы найдете этому?» «Вот уж не знаю. Впрочем, приплетать нас к этому никто не станет». «Хитер», — сказал он. «Хитрости вам не занимать, молодой человек». «Как и безжалостности», — сказал я. «Помните, за какие качества вы нас выбрали?» «Ну, конечно. Но слово «хитрый» мне все-таки больше нравится. Звучит лучше. Согласны?» Я перегнулся через стол и, скрестив руки на бедрах, взглянул вниз на него. «Вы очень хорошо изображаете идиота, Тревор, когда вам это выгодно». Он взмахнул в воздухе еще не выкуренной третью сигары. «У всех нас есть особенки, которые мы время от времени используем». Я кивнул. «Какое милое объяснение». Он улыбнулся, но ничего милого в вас нет. «Нет?» Я покачал головой. «На вас для этого слишком много крови». «На ком из нас нет этой крови?» — сказал он. «Помните, как некоторое время назад стало модно выбрасывать золотые южноафриканские монеты и бойкотировать товары из Южной Африки?» «Конечно, помню. Люди хотели быть чистенькими. Но что такое, в конце концов, золотая монета в сравнении с несправедливостью апартеида, правда?» Я зевнул в кулак. «И в то же самое время эти совестливые, душевные американцы, бойкотировавшие Южную Африку или меховые изделия, или что там еще они будут бойкотировать и против чего протестовать завтра, совершенно закрывают глаза на то, что стоит за кофе, доставляемым им из Центральной или Южной Америки, за тряпками из Индонезии или Манилы, дальневосточными фруктами и всем, что импортируется из Китая». Он затянулся сигарой и поглядел на меня сквозь кольца дыма. «Нам известна деятельность правителей этих стран. Известно, как расправляются они с диссидентами, как используют рабский труд, что делают они с теми, кто представляет угрозу выгодным для них связям с американскими компаниями. Однако мы не просто закрываем на все это глаза. Мы поддерживаем правительство этих стран, что дает нам возможность снижать нашу собственную оплату труда и делиться с вами выручкой». Он улыбнулся. «Так разве же мы не молодцы?» Подняв здоровую руку, я несколько раз хлопнул себя по ляжке, в точности воспроизведя звук аплодисментов. Тревор, сдерживая улыбку, попыхивал сигарой. А я все хлопал и хлопал. Я дохлопался до того, что кожа на ляжке стала пощипывать, а ладонь моя онемела. Но я продолжал хлопать, наполняя просторное помещение звуками плоти, ударяемой о плоть, пока глаза Тревора не утратили искорок веселья. И, выпустив изо рта сигару, он не сказал: «Хорошо, хорошо, теперь можете прекратить». Но я все аплодировал, уставив остекленелый, помертвевший взгляд в его помертвевшее лицо. «Вы слышите? Хватит, молодой человек!» «Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп! Прекратите, наконец, этот мерзкий шум! Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп!» Он поднялся со своей каталки, но я ногой толкнул его обратно. Пригнувшись, я ускорил темп и силу хлопков, он плотно зажмурился. Я сжал руку в кулак и забарабанил по подлокотнику его кресла. Вверх-вниз, вверх-вниз, 5 ударов в секунду. Опять, опять, и веки Тревора сомкнулись еще плотнее. «Браво!» — произнес я наконец. «Вы цицерон уголовного мира, Тревор. Примите мои поздравления». Он открыл глаза, я откинулся на крышку стола. «В данный момент я не стану напоминать вам о дочке профсоюзного лидера, которую вы искромсали на куски. Не стану напоминать вам и о миссионерах с монахинями, лежащих чуть присыпанными землей в своих могилах, убитых выстрелами в затылок по вашему приказу. Не хочу напоминать о политиках в банановых республиках, политиках, которыми вы крутите как хотите, даже о вашей жене я не стану вам напоминать. Хотя вы, купив ее, думаю, превратили в ад каждую минуту ее жизни». «Так о чем же вы станете напоминать мне, мистер Кензи?» Тревор поднял сигару к губам, но я выбил ее из его руки. «Пусть тлеет на ковре возле моих ног. Я напомню тебе о Джей Беккере и Эверете Хемлине. Ты — кусок дерьма». Он сморгнул с ресниц капельки пота. «Мистер Беккер меня предал. Потому что поступить иначе было бы смертным грехом. Мистер Хемлин решился сообщить властям о делах, которые я вел с мистером Колем. Потому что ты уничтожил дело, которому он отдал всю свою жизнь». Из внутреннего кармана смокинга Тревор вытащил носовой платок и с минуту натужно кашлял в него. «Я умираю», — сказал он. «Нет, не умираете», — сказал я. «Если бы вы и вправду считали, что могила близка, вы не убили бы Джея. Вы не убили бы Эверетта. Но потащи тот или другой вас в суд, вам не видать бы вашей морозильной камеры, не так ли? А к тому времени, когда можно было бы вас туда поместить, мозг ваш уже разложился бы. Все органы отказали, и замораживать вас стало бы пустой тратой времени». «Я умираю», — повторил он. «Да», — сказал я, — «теперь да. Так что же из того, мистер Стоун?» «У меня есть деньги. Назовите вашу цену». Я встал и растоптал пяткой его сигару. «Моя цена — $2 миллиарда. Но у меня только 1 миллиард». «Ну что ж». И я, толкая каталку, повез его из кабинета к лестнице. «Что вы собираетесь сделать?» — спросил он. «Меньшее, чем вы заслуживаете», — сказал я, — «и большее, чем то, к чему вы готовы».